«Не посмеет, поди», — предположил другой голос. «Нас-то, эвон, сколь!» «Не бойтесь, люди», — промолвил Пергаменщиков. «У него рука не поднимется». Рыжов глядел на бородок и чувствовал, что рука и впрямь не поднимется. Он вдруг понял простую и ясную мысль. Зло в душе перегорело напрочь, и теперь не то, что убить человека, а и пальцем тронуть его не сможет. А Пергаменщиков ждал с прежним спокойствием и даже сделал к Рыжову несколько шажков, едва касаясь пола и стертыми до сухих мозолей ногами. Мужики в избе перестали шептаться и дышать. — Накормите его, — велел Пергаменщиков. — Дайте сухую одежду. Чьи-то руки потянули с него сырой зипун, выворачивая наизнанку, содрали рубаху. Через минуту Рыжов был голым по пояс. Расторопный мужичонка ухватился было стащить с него грязные кальсоны, однако Анисим вцепился в них и, вращая глазами, отполз в угол. Ему подали чистую рубаху, а затем деревянную миску со щами, откуда торчала сахарная кость с мясом и деревянная ложка. Ломоть белого ноздреватого хлеба подал сам Пергаменщиков, и Рыжов, ощущая внутреннее биение, принял его, потянул ко рту. — Ешь, — проронил Пергаменщиков, глядя сострадательно и кротко. — Я зла не помню. Он подтолкнул пана Сучинского, и тот без слов достал бутыль с самогоном, наугад вслепую налил полный стакан и поднес Рыжову. Анисим принял стакан и, не сводя глаз с хозяина избы, осушил одним духом. Пан Сучинский спокойно выждал, забрал стакан и пошел в закуток, безошибочно переступая через мужиков на полу. Анисим успел проглотить 2-3 ложки щей, когда пан Сучинский также спокойно вернулся и подал еще один стакан. Пергаменщиков глядел на Рыжова благодушно. На измученном лице его возникло что-то похожее на улыбку всепрощения. Анисим выпил, тряхнул головой и поставил стакан на пол. Пан Сучинский взял его, однако Рыжов схватил его за руку. — Ты же слепой! Слепой был! — Был, — невозмутимо промолвил старик. — Был да прозрел. — Да прозревает незрячие, да услышит глухие, — вдохновенно проговорил Пергаменщиков. «Ешь, странник, ты голоден!» Не сводя с него глаз, Рыжов откусил хлеба и заработал ложку, обливая щами свежую рубаху. Он набивал полный рот мясом, хватал носом воздух, кое-как жевал и, давясь, глотал, прихлебывая жижу и обжигаясь ею. Старик с разбитыми губами глядел на него завороженно и, увлеченный, двигал челюстями, шамкал беззубым ртом. «Сытый человек на убийство не гож», — кому-то сказал Панакотин мудро. Пергаменщиков зябко повел плечами и скрестил руки на груди, словно перед причастием. Пан Сучинский спохватился, прикрываясь от жара рукавом, впихнул, втиснул полено в набитую до отказа и пылающую печь. Мощный поток искр, скручиваясь с огнем, стремительно уходил в трубу. Мужики, обливаясь потом, сидели молча, таращились на Рыжова. А тот все ел и ел, наугад пихая в рот куски мяса и хлеба. Потом высосал мозг из кости и, отбросив ложку, выпил остатки щей через край. И едва лишь отнял от губ миску, как Пергаменщиков неожиданно склонился к нему и поцеловал в губы. Рыжов отдернулся, утираясь рукавом, беспомощно заморгал глазами. Пергаменщиков повернулся и медленно пошел в горницу. Руки он по-прежнему держал крестом, отчего лопатки его, выпирающие на узкой и сутулой спине, напоминали крылышки. Рыжов пошатнулся, словно в вертлявой лодке, закатил глаза и замертво рухнул на пол. Под утро вместе с Досей прискакал на паре вороных свободненский лекарь и книгачей Елизар Потапов. У Доси за плечами торчал ствол берданки, ременную опоязку оттягивал тяжелый зазубренный топор. Они поднялись на крыльцо и постучали в дверь, за которой пропал Анисим Рыжов. Елизар велел Досе оставить оружие на улице, и когда пан Сучинский открыл, они ступили через порог с молитвой и пустыми руками.